Татарские послы, сопровождаемые более или менее многочисленными отрядами, часто приезжали на Русь по разным делам, например, для получения выхода или дани, для посажения на стол князя, вновь пожалованным ханским ярлыком и прочее. Тяжкие были для жителей эти посольские приезды, так как они сопровождались грабежом и разорением. Жители обязаны были доставлять корм и все нужное для посольской свиты и ее коней, причем татары позволяли себе возможные обиды и насилие. Вообще они смотрели на русских, как на своих рабов, и обходились с ними крайне грубо и презрительно. Несмотря на свою обычную терпеливость, русский народ иногда не выносил этих обид. Местами происходили бурные вспышки и даже избиения ненавистных варваров. Мы видели еще при Александре Невском народные мятежи в северно-русских городах, поднятые против жестоких откупщиков и сборщиков татарских даней. Такие мятежи, по-видимому, послужили к перемене самой системы этих сборов. По крайней мере, в следующую эпоху мы уже не встречаем в Северной Руси бессерменских откупщиков и непосредственные сборы с населения. Вместо того, сами князья собирают дань со своих владений и отвозят ее в Орду или вручают ханским послам. Это было уже значительным облегчением для русских областей, но, как мы сказали, обиды и насилие от ордынских баскаков и послов продолжали вызывать кровавые столкновения жителей с татарами в северных городах. Например, подобное столкновение произошло в 1302 году в Ростове, причем жители собрались против злых татар и выгнали их из своего города. В 1327 году к великому князю Александру прибыл с большой свитой знатный ордынский посол Чолхан, известный в наших летописях под именем Щелкана или Шевкала, сын того воеводы Дюденя, который жестоко разорил Северную Русь при сыновьях Александра Невского. Он занял в Твери старый княжий двор, устроенный отцом Александра Михаилом, и держал себя с великой гордостью. А его татары творили разные обиды и насилие жителям, что не замедлило произвести в последних озлобление против ненавистных гостей. В народе стали ходить слухи о намерении Чолхана самому сесть на Тверском княжении, чему могло подать повод его пребывания на княжем дворе. К этим слухам присоединились обычные толки об опасности для православной веры, которую татары хотят истребить. Наконец, ничтожный случай послужил поводом к кровавому событию. Какой-то дьякон прозвищем Дюдко повел свою молодую тучную кобылу поить на Волгу. Некоторым татарам понравилась кобыла, и они захотели отнять ее. Это случилось утром 15 августа, в праздник Успения, и был торговый или базарный день. Дьякон завопил народу: «О, мужи тверстие, не выдавайте!» Многие бросились ему на помощь, татары обнажили свои сабли и начали рубить противников, но число последних возрастало, а к татарам мало-помалу приставали и все их товарищи. Кто-то ударил в набатный колокол, народ собрался, всем вечем пошел на татар и начал их избивать. Остатка их заперся было с Чолханом на княжем дворе, но разъяренная чернь не пощадила его и зажгла. Все татарское посольство погибло, избиты были и находившиеся в городе ордынские купцы. Только татарские табунщики, пасшие коней за городом в поле, успели сесть на лучших скакунов и бежать в Москву, оттуда дали весть в Орду о гибели своих. Надобно полагать, что Иван Калита немало обрадовался такому случаю погубить своего соперника. Узбеку, по-видимому, донесли, что народное восстание было поднято самим великим князем Александром Михайловичем, хотя нет точных указаний на его личное участие в этом событии. Прежде нежели Александр мог придумать, каким образом умилостивить разгневанного хана, 50 тысяч татар, предводимые 5 темниками, уже соединились с московским князем, которому хан поручил наказать мятежников. Это войско нагрянула на Тверскую область и жестоко ее опустошила. Татары набрали в ней огромное количество полону и всякой добычи. Города, в том числе сама Тверь, были разорены. Жители спасались бегством в леса и дебри, как в Батыево нашествие. Александр Михайлович и не пытался прибегнуть к обороне. Ввиду грозного нашествия он со своим семейством бежал в Новгород, но не был там принят из страха перед татарами и удалился в Псков. После того, в 1328 году, Иван Калита отправился в Орду, где получил от хана ярлык на великое княжение Владимирское. А Тверское княжение хан отдал брату Александра Михайловича Константину, который вызвал жителей из лесов, восстановил разоренные города и вообще успел несколько изгладить следы татарского погрома. Между тем, узбек велел русским князьям искать Александра. Калита и другие князья собрались в Новгород и отсюда посылали в Псков склонить бывшего тверского князя к поездке в Орду. Но псковичи не пустили Александра, обещая умереть за него в случае нужды. Дело в том, что они были рады видеть у себя на столе такого знаменитого князя. Иметь своих собственных князей и сделаться независимыми от Новгорода составляло их давнее желание. Калита с товарищами и новгородцами пошел было на Псков войною. Но, узнав о решимости и приготовлениях псковичей к обороне, придумал такую меру. По его просьбе митрополит Феогност послал проклятие и отлучение от церкви Александру и всему Пскову, если требование князей не будет исполнено. «Братья и друзья», — сказал Александр псковичам, — «да не будет на вас проклятие меня ради», — и уехал в Литву. Князья удовольствовались тем и оставили псковичей в покое. Спустя короткое время Александр воротился в Псков под покровительством Гедимина и спокойно княжил там еще несколько лет. Однако он скучал о своей вотчине и дедине, о Твери. А главное, его мучила мысль, что дети его и все потомство будут лишены княжения в Тверской земле. Псков же не мог сделаться наследственным столом в его роде. Сначала Александр отправил к узбеку сына Федора, чтобы расположить хана к милости, а потом и сам отправился в Орду с повинную и, конечно, свое смирение подкрепил великими дарами ханским любимцам. Узбек простил его и возвратил ему Тверское княжение. Но такой оборот дела был не по вкусу московскому князю. Вместо смирного и послушного Константина ему снова пришлось ведаться с таким гордым и строптивым соседом, каков был Александр. Их соперничество возобновилось. Некоторые тверские бояре также были недовольны возвращением беспокойного Александра. Предвидя новые смуты, они покинули Тверь и перешли на службу к более сильному князю, то есть в Москву. Калита со своими сыновьями отправился в Орду и усердно старался очернить перед ханом тверского князя. Его хлопоты увенчались успехом. Узбек потребовал к себе Александра. Этот последний отправил наперед сына Федора, а потом поехал и сам. Он уже получил весть от сына и чуял беду, но так же, как отец его, на этот раз предпочел лучше самому погибнуть, нежели новым бегством лишить своих детей наследственного княжения. Когда со слезами, провожаемой своей семьей, епископом и духовенством, боярами и гражданами князь сел в ладью, то поднялся сильный ветер. Гребцы долго не могли справиться с ним, и ладью все относило назад. Это обстоятельство было сочтено худым знамением. В Орде от своих доброходов Александр узнал, что хан очень на него гневен, и определил ему смертную казнь. Узнал потом, что назначен и сам день казни, именно 29 октября 1339 года.